Глава 13. Лос-Анджелес, Калифорния. После моего выкрика словно сорвало все заслонки в разуме людей. Больше никто не мог оставаться спокойным, и началась паника. Люди кричали, бежали и толкались. И никому уже не было дела до парня с бомбой и женщины, которая умирала на моих руках. Краем глаза я заметил, что Рик сделал пару шагов по направлению к нам, но его остановил преступник. Он был растерян, но все же собирался довести свое представление до конца, хоть уже все пошло не так. Парнишка что-то кричал, но за всем шумом мне было его не слышно. Я пытался высмотреть парамедиков в толпе, но это было бессмысленно. Никогда я еще не был так беспомощен. И мне было страшно что-то предпринять для спасения жизни миссис Нолан, ведь я мог сделать только хуже. Она вздрогнула и обмякла на моих руках. Ее карие глаза смотрели прямо на меня. Они больше не светились. Я беспомощно посмотрел на Рика, который не отрывал от нас взгляда. Он все понял раньше меня. Мне еще никогда не доводилось терять близких людей, и я не мог представить, что сейчас чувствует Рик, но я видел слезы в его глазах. Он мог бы вырваться из схватки этого сумасшедшего, но стоял на месте. Даже в этой ситуации он думал о других людях. Он не мог позволить, чтобы пострадал кто-то еще. Он не шевелился, а только смотрел на свою мать, которая так и лежала на моих руках. А я боялся ее отпустить. Надеялся, что еще можно что-то исправить, и если отпущу ее, то это все окажется правдой, а не страшным сном. Толпа редела, появились парамедики, но было уже слишком поздно. Они унесли ее, а сцену окружил спецназ. Больше 20 автоматов было направлено на одного парня. Когда меня попытались увести, парень поднял свой детонатор выше. «Он останется! Они должны знать, что ведут этот мир к гибели!» «Ты убил мою мать!» Голос Рика был тих и слишком спокоен. «Что?» «Ты убил мою мать!» «Никто не должен был пострадать! Я в этом не виноват!» И одна жизнь не стоит ничего, если мир катится к полному порабощению. Удар был слишком стремительным. Никто даже не успел среагировать, как кулак Рика врезался в скулу парня. Он пошатнулся и упал, но перед этим инстинктивно нажал на кнопку. Долю секунды ничего не происходило, а потом раздался приглушенный хлопок.